солнце летом светит ярко. Все ворчат, что слишком жарко. Раздражает в небе осень, хоть скорей пришла бы осень. Раздражает в небе осень, хоть скорей пришла бы осень. Льют дожди без перерыва, вновь не видно лиц счастливых. От дождей уже устали, ждут, когда мороз ударит. От дождей уже устали, ждут, когда мороз ударит. А зимой ругают холод, витаминный голод. Нету, говоря резонно, подходящего сезона. Нету, говоря резонно, подходящего сезона. Принимаю и жару, и дождь, и стужу. Мне все это очень нужно. И жару, и дождь, и стужу. Мне все это очень нужно.